На следующее утро мы созвонились с Ольгой Федоровной. Я еще раз напомнила ей, что Ирина ни при каких обстоятельствах не должна узнать, кто я на самом деле по профессии, и пожелала ей удачи. Конечно же, я не могла пропустить случайную встречу матери и дочери, поэтому, изменив внешность с помощью парика и темных очков, тоже поехала на проспект Кирова. Устроившись на скамейке напротив салона красоты «Орхидеи», я достала из сумки глянцевый журнал и, листая его, регулярно поглядывала на вход. Ольга Федоровна пришла туда без 15:11 и начала курсировать туда-сюда перед дверями, ожидая дочь. Ирина запаздывала. Может, она передумала встречаться со своим прошлым в лице приятельницы-маникюрши? Или заблудилась? Хотя не должна была, ведь вчера я достаточно подробно объяснила своей пациентке, как добраться до места. Ольга Федоровна уже заметно нервничала, но вдруг остановилась как вкопанная. Прямо ей навстречу шла дочь. Ирина прошла мимо матери, не узнав ее. Но через пару шагов она вдруг остановилась, оглянулась и бросилась в объятия своей мамы. Убедившись, что все прошло так, как надо, я убрала журнальчик в сумку, встала со скамьи и направилась к Ситроену. Сев в машину, я позвонила клиенту, но он почему-то оказался недоступен. По дороге домой мне позвонил клиент. Нет, не Архипов, уже новый клиент. И мы договорились встретиться завтра. Ирине я позвонила во второй половине дня. Она радостно сообщила мне, что встретилась со своей матерью, и это подтолкнуло ее воспоминания. «Но как же вы могли с ней встретиться в городе с почти миллионным населением?» – поинтересовалась я. «Это же почти невозможно». «Дело в том, что мама долгое время не могла до меня дозвониться, забеспокоилась и приехала в Тарасов. Она поговорила со всеми, кто мог хоть что-то знать обо мне, и пошла в салон «Орхидеи». Я как-то мимоходом говорила, что у меня там работает подружка. Вот у входа мы и встретились, представляете?» «Удивительная история», – впечатлилась я. «Татьяна Александровна, я вот что хотела вам сказать, точнее попросить. Может, мы перенесем наш сеанс на завтра? Сегодня мне хотелось бы с мамой пообщаться». «Конечно, конечно», – не возразила я. «Только тут такое дело. Завтра я уезжаю на семинар в Москву. Приеду только через неделю». «Жалко». «Не грустите. Как только я вернусь, сразу же свяжусь с вами», – пообещала я и отключилась. После этого я набрала номер Архипова. «Да, Татьяна», – ответил он. Я рассказала, как прошла встреча Ирины с ее матерью и спросила. «Дмитрий, я хочу вам отдать ключи от Ауди». «Зачем они мне?» – удивился клиент. «Дело в том, что с завтрашнего дня я начну заниматься новым расследованием. Рудковой я сказала, что уезжаю в командировку, так что никто, кроме вас, не сможет отвезти ее в Парамоновку. Мне все же кажется, что надо провести этот эксперимент со сталкиванием Ирины с моста». «Татьяна, а как вы себе это представляете?» «Я ведь, по идее, понятия не имею о том, что произошло в той деревне, что у Ирины есть Ауди и что машина осталась за городом. Как я ей объясню, откуда у меня взялись ключи?» «Придумайте что-нибудь», — сказала я. «Татьяна, может быть, вы что-нибудь придумаете? У вас это лучше получается?» «Ну, не знаю. Разве что подбросить ключи в ее почтовый ящик?» «Я имею в виду на Пушкинской улице», — предложила я первое, что пришло мне в голову. «А что, неплохая идея», — одобрил Архипов и, сославшись на сильную занятость, отключился. Я не могла понять, что за метаморфоза произошла с ним. Он так боготворил Ирину и вдруг совершенно охладел к ней. Может, Дима нашел Стаса Рудкова, и тот рассказал ему о своей бывшей жене нечто такое, что заставило моего клиента изменить отношение к этой красавице-брюнетке? Что бы там ни было, но со своей задачей я справилась. Почти справилась. Осталось только бросить ключи в почтовый ящик.